Псалом 6. Солдат бронепоезда должен иметь крепкое сложение при небольшом росте, хорошо развитую мышечную систему, нормальный слух и зрение, крепкие нервы и твердость характера. Из инструкции русской армии для военнослужащих бронепоездов. 1917 год. 28 февраля 1917 года. Железнодорожная линия Вязьма-Лихославль-Псков. Ночь. Стук колес. Из Могилева мы отбыли в 5:00 пополудни, 28 февраля. Самый последний день зимы, словно сама природа торопилась проводить нас в новую, еще неведомую эпоху. До часа Х, отречения императора, того рокового мгновения, после которого рухнет тысячелетняя твердыня русской монархии, оставалось всего 2 суток. 48 часов, за которые можно было переписать историю, если бы только кто-то осмелился протянуть руку к перу судьбы. Поведение генералов тревожило меня все сильнее, но донесения, приходившие на каждой станции через радиотелеграф, оставались спокойными, даже обнадеживающими. Казалось, ничто. Ни тревожный шепот в думских кулуарах, ни странная суета в штабах фронтов не предвещала ужасных событий, нависших над огромной страной. Я сидел у окна, прислушиваясь к стуку колес, и наблюдал, как за стеклом мелькают верстовые столбы. За ними расстилались бескрайние просторы, заснеженные поля, черные от ночи перелески, редкие огоньки деревень. Глядя на них, я размышлял, быть может, рельсы истории уже переложены, и судьба моего венценосного реципиента коренным образом изменилась. Все выглядело крайне странно. Алексеев сообщал, что войска прибывают в Могилев согласно графика, и развертывание передовых частей в районе Царского следует ожидать через сутки, то есть именно тогда, когда я доберусь до места сбора. Далее последует штурм. Но детали боевой операции, как это ни странно, занимали меня сейчас меньше всего. Известно, что монарх не обязан быть гением и разбираться во всех вопросах. Для каждого дела найдутся профессионалы, в данном случае военные офицеры, командиры частей и соединений. Генштаб обеспечил подавляющее превосходство правительственных частей над солдатами гарнизона. А дальше — дело за исполнителями. Вникать в подробности я не мог, прежде всего потому, что ничего в них не смыслил. По словам Алексеева, все выглядело гладко. Соотношение численности, вооружения и качества подготовки войск находились на моей стороне. В то же время в сообщениях Комгенштаба звучали едва слышные, но тревожные нотки. К моему огромному удивлению, кавалеры Георгиевского батальона отправились вслед за мной только следующим утром, спустя 17 часов после выхода царского бронепоезда. Примечание автора. Выезд Георгиевского батальона, призванного охранять государя, спустя 17 часов после выезда самого Николая II, подтвержденный исторический факт. Ставка откровенно не торопилась. Являлось ли это следствием обычной для русского командования халатности, или в вялом выдвижении войск крылось нечто более сложное? Подобные мысли вызывали возмущение в измученной бессонницей голове. Однако усмотреть явную угрозу пока не удавалось. В конце концов, до Питера оставались еще сотни километров, а впереди простирались просторы, где не было ни единого бунтовщика. Движение царского поезда на первый взгляд не вызывало трудностей. Солдаты, размещенные на станциях, где Ваяков делал остановки для связи со ставкой, встречали меня громким «Ура!», заранее выстраиваясь на перронах. В Смоленске и Вязьме с кроваями выходили к поезду губернаторы, читали доклады, расшаркиваясь в преданности. Подобное отношение приходилось видеть и со стороны губернских обывателей. Безусловно, война прошла с тяжким гребнем по каждой семье. Жуткой гримасой отразилась на лице экономики. Расстроила финансы, взвинтила стоимость продуктов, породила нищету и разруху, особенно в прифронтовой полосе. Однако сказать, что царя ненавидели, презирали, было невозможно. Я видел презрение в досадливых взглядах генералов, а Оно скрывалось в словах министров и аристократов, но не на лицах обычных губернских жителей. Вернувшиеся из окопов солдаты, измотанные тяжелым трудом крестьяне, бредущие со смены рабочие, смотрели на голубые вагоны, а царский поезд был известен в этих краях каждому. С полей, с дорог и с перекрытия перронов с каким-то странным воодушевлением, немыслимым для ненавидящих или презирающих царя подданных. Все они хотели конца войны, это правда. Но разве не этого хотел я сам? До победы над немцами оставалось дотянуться рукой, выдержать 6 или 7 месяцев противостояния. Альтернативой являлись 6 лет гражданской войны, и выбор казался мне предельно простым. 6 месяцев или 6 лет. 100 000 павших в победоносном рывке или 5 000 000 в братоубийственной бойне. Ответ для меня был не менее очевиден. В качании поезда, в скольжении ледяных пустошей и в коротких остановках на станциях да в городах. Минул один день. За ним в ночь ускользнул и второй. На рассвете следующего дня около 6 часов утра 2 марта 1917 года, перебирая стальными колесами по примороженным стужей рельсам, наш поезд медленно вполз в Псковский уезд. Спустя полчаса в окне мелькнуло убогое здание очередного вокзала. И на деревянном щите, венчающем фасад под облезлой двускатной крышей, я прочитал надпись, намалеванную белой краской через кривенький трафарет. «Станция Дно. Николаевской железной дороги». Дав 2 гудка, мой бронепоезд медленно остановился. На дне. 2 марта 1917 года. Николаевская железная дорога. Станция Дно. Давно освободив охрану от предрассудков, что мучили офицеров свиты при предыдущем владельце тела, Николае Александровиче Романове, я курил на площадке вагона-салона совершенно свободно, в полнейшем и расслабленном одиночестве, с расстегнутым воротом гимнастерки, без шинели и без фуражки, брошенной где-то в купе, зато с Георгиевским крестом, болтающимся на груди. Решением Георгиевской думы Юго-Западного фронта за личную отвагу при проведении Вильно-Молодеческой операции полковник Николай Романов награжден орденом святого великомученика Георгия 4-й степени. Георгиевский крест, высшую боевую награду России, последний император не снимал почти никогда. Даже в день расстрела в Ипатьевском доме в Екатеринбурге орден оставался на его гимнастерке. Я приоткрыл окошко, и холодный предрассветный воздух ворвался внутрь, смешиваясь с дымом папиросы. Впереди, медленно вырастая из утреннего тумана, показалась платформа станции Дно. Она была почти не освещена и выглядела совершенно пустынно. Лишь пара керосиновых фонарей тускло желтели в серой дымке, отбрасывая дрожащие тени на пустые дощатые настилы. Странно, но за все время пути это был первый случай, когда поезд императора не встречали. Ни военного начальства, ни гражданских чиновников на платформе не наблюдалось. Хотя о нашем прибытии, безусловно, известили заранее. Никого. Только ветер гнал по перрону клочья газетной бумаги. Да где-то вдалеке скрипела незапертая дверь станционного дома. Отсутствие людей в столь раннюю пору меня не тревожило. В отличие от остановок в Смоленске, Вязьме и Лихославле, я не проезжал через Дно в попыхах, торопясь следовать дальше. Согласно последнему сообщению Алексеева, передовые части прибудут в Царское село как минимум через сутки. Ехать же отсюда до Царского мне оставалось менее 4 часов. Это значило, что ждать сбор карательных легионов я буду на дне. Я затянулся, наблюдая, как пепел падает на рельсы. Явиться в революционный пригород раньше войска было не лучшим решением. Поезд замедлился, и я почувствовал, как под ногами дрогнули тормоза. Судя по телеграммам губернаторов, списывавшихся с питерским градоначальством, известия о приближении войска и царя к Петербургу не были секретом для бунтовщиков. Вместе с этими известиями в городе нарастали беспокойство и паника. Солдаты гарнизона и горлопаны из социалистов уже не так озверело драли глотки на митингах. Выступления и демонстрации прекратились. Столицу охватывало то мрачное предчувствие, что окутывает зримым ужасом обреченные на штурм неприятеля города. И хотя Питер никто не оценивал как неприятельский город, Последствия штурма пугали восставших со всей очевидностью. Бунтующие солдаты озлобленно бродили по улицам, обирая прохожих и занимаясь уже почти откровенным мародерством в предчувствии скорой кары. А многочисленные пролетарии, еще вчера щеголявшие с алыми бантами на кепках, суетливо прятались от них по домам. На дорогах царило безмолвие. Кто мог, давно сбежал в пригород, а кто не мог, опасался произвола расставленных вдоль дорог революционных патрулей. На столицу накатывала тишина. Тем более удивительно в данных обстоятельствах казалось поведение Думы. Как мне докладывали, последняя почти никак не реагировала на скорое приближение своего неминуемого конца. Громогласных ораторов стало меньше. Улицы очистились от демонстрантов, никто не пел гимна в свободе. Однако попыток мириться заговорщики также не проявляли. «На что они надеются?» — размышлял я. «Как мой Беляев на Божью помощь?» Развязка стремительно приближалась, и шансов у нее у мятежников не имелось ни одного. Станцию «Дно», как место ожидания царем поспевающих вслед карательных войск, Алексеев назначил мне не случайно. Вот уже год после наступления немцев и знаменитого отката русской армии в 1915 году на станции размещался штаб Северного фронта, объединившего 1-ю, 5-ю, 6-ю и 12-ю русские армии. А значит, теоретически станция «Дно» являлась для императора самой надежной и безопасной точкой на карте северо-западных губерний. В неисчислимом множестве здесь стояли преданные полки, и генерал русский, недавно назначенный Николаем, управлял отсюда огромным фронтом, простиравшимся от осажденной немцами Риги до самых Барановичей. Русскому подчинялись сотни тысяч военнослужащих, и, разумеется, никакая дума, никакой питерский гарнизон, никакие бунтующие пролетарии или террористы-социалисты при всем желании не могли грозить сюда кулаками. Поезд, тяжело пыхтя, наконец дополз до перрона. Колеса сделали последний оборот и замерли. Пар из клапанов паровоза медленно растворялся в холодном воздухе, окутывая платформу призрачной дымкой. Станция представляла собой унылое зрелище. Посередине платформы ютилась крохотная каморка, пристанище дежурного и начальника станции, чьи замерзшие окна едва пропускали тусклый свет керосиновой лампы. Деревянные стены, почерневшие от времени и непогоды, казалось, вот-вот рухнут под тяжестью налипшего снега. На дальнем конце платформы в грязной каше из снега и угольной пыли бесцельно топтался караульный солдат. Его шинель, покрытая инеем, сливалась с зимним пейзажем, а винтовка, небрежно перекинутая через плечо, выглядела лишней в этом забытом богом месте. Прибытие императорского поезда не вызвало ни малейшего оживления. Неторопливых шагов встречающих, непривычные суеты станционной прислуги. Только ледяной ветер гнал по перрону клочья снега. Минуты тянулись мучительно медленно. Наконец, спустя долгих 10 минут томительного ожидания, на платформе появилась одинокая фигура. Мрачный молодой офицер, сгорбленный от холода, неспешно выбрался из здания вокзала. Его мундир, некогда аккуратный, теперь выглядел поношенным и неопрятным. Мутный, лишенный всякого интереса взгляд скользнул по нашему составу, не выразив ни удивления, ни даже простого любопытства. Совершенно безучастно он медленно прошелся вдоль вагонов, словно выполнял опостылевшую обязанность, и также неспешно скрылся за покосившейся дверью вокзала, не удостоив нас ни жестом, ни словом. Все это насторожило меня. Предчувствия сжали мне сердце ледяными пальцами. Все в этой ночной встрече казалось подозрительным. Неестественная тишина заснеженной платформы, отсутствие обычной суеты вокруг императорского поезда, какая-то особая зловещая напряженность в морозном воздухе. Я почувствовал, как по спине пробежали невидимые мурашки. Приняв решение подготовиться к встрече, я вернулся в вагон-салон, где царственная роскошь внезапно показалась мне ненужной и чужой. Быстрыми движениями опоясался ремнем, накинул шинель, водрузил на голову фуражку с кокардой. Вернувшись на площадку, я приказал вызвать Воякова и караул. Минуты ожидания тянулись мучительно долго. Время словно загустело в морозном воздухе. Я стоял, вглядываясь в снежную пелену, где редкие электрические фонари бросали желтые пятна света, создавая причудливую игру теней на заснеженных рельсах. И вот, наконец, из ночного мрака возникла приближающаяся к бронепоезду делегация местных. Возглавлял ее невысокий, плотный человек в мундире генерала армии. Его неуклюжие движения, когда он переваливался через рельсы, перебирая короткими ногами, могли бы показаться комичными, если бы не общая тревожная атмосфера происходящего. За ним, как тени, двигались еще около 20 военнослужащих, все сплошь офицеры. Простых солдатских шинелей в бредущей к моему бронесоставу толпе видно не было, что само по себе было странно. Мой взгляд скользнул по их фигурам, отмечая детали. Ни винтовок за плечами, ни пристегнутых к ним штыков, ни традиционного для русского офицерства холодного оружия, кавалерийских шашек и сабель, неуместных, впрочем, на занесенной снегом станции, видно не было. В лидере делегации без труда угадывался командующий Северным фронтом генерал Русский. В этом не было сомнений, хотя бы потому, что на дне не имелось других полных генералов армии. Круглолицый военачальник двигался медленно, будто нехотя. И выражение его лица, очень бледное в тусклом свете луны и немногочисленных электрических фонарей, освещавших платформу, вдруг живо напомнило мне выражение лица Иванова, которое запомнилось при расставании. «Не езжали бы, Ваше Величество», — сказал тогда Иванов еле слышно, — «остались бы в Могилеве». «Может, поделитесь со мной причинами?» — спросил его я. Иванов только спрятал глаза. «Предчувствие, государь. А причины нет в самом деле. Переживать за царственную особу мне велит моя преданность, а еще преданность велит быть со мной откровенным. Предчувствие? Да черт с вами, генерал. Я чувствовал тогда, что Иванов чего-то мне недосказывает, но пребывал в уверенности, что недосказанность эта касается опасности операции, каких-то военных аспектов, о которых, ввиду безвольности или глупости Николая, офицеры отказываются сообщать. Однако сейчас, глядя сквозь замороженные стекла вагона на плотно сбитую фигуру командующего Северным фронтом, в голову лезла, карабкалась, проползала крамольная мысль. До царского можно ведь не добраться. Казалось, Русский нарочно двигался не спеша. Во всем его облике отражалась чудовищная борьба, захватившая сердце этого незнакомого мне человека. Голова генерала, как видно, в тяжелом раздумье была опущена вниз. За Русским, отставая от него на полшага, брел сумрачно сдвинув брови генерал-лейтенант Данилов, а также прочие старшие офицеры северных армий, которых теперь на коротком расстоянии я узнавал одного за другим по фотографиям из энциклопедии. Все эти люди, как ни странно, казались страшно подавленными. Подавленность приближающейся делегации постепенно передавалась и мне. Ощущение чего-то неотвратимого вдруг заполнило черепную коробку. Контрастное отличие этой встречи от тех почти торжественных приемов, что оказывали в других губернских городах, завораживало, почти гипнотизировало меня. Гражданские лица, те самые, от которых я ожидал ненависти и бунта, встречали мой поезд, подбрасывая в воздух шапки. А старшие офицеры штаба, цвет нации и дворянства, молчаливым келеваторным строем сгорбленных фигур. В одно из мгновений я хотел крикнуть, немедленно отправляться, открыть огонь по бредущим меж рельсов сумрачным силуэтом и под парами, надрывая машину, убраться со дна. Но куда? Не эту ли станцию командующий Алексеев назвал самым надежным местом для императора? Развернув к Воякову бледное лицо, я велел ему встретить гостей. Станция «Дно», тот же день, 6:10 утра. Мы стояли в вагон-салоне. Присутствовали министр двора, граф Фредерикс, адъютант Воеяков, я, командующий фронтом Русский, и два его офицера. Остальные, включая мою охрану и спутников Русского во главе с Даниловым, остались ожидать за дверью, в тамбуре и соседнем вагоне. Хотя ко мне явились офицеры собственной армии, диспозиция напоминала переговоры с врагом. Трое на трое, две группы. Одна напротив другой. Впрочем, русский не был мне другом. Я ощущал это кожей, почти подсознательно, сердцем и подкоркой мозга. Невнятно поприветствовав меня, русский ввалился в салон-вагон и, кивнув мне как равному, не отдав честь, не сказав ни слова. Он молча скинул припорошенную мелким снегом доху, затем знаком велел сделать то же самое своим офицерам. Ни слова не говоря, пришедшие побросали шинели и шубы на обитый шелком царский диван. Возмущенный нарушением этикета, Ваяков попытался вмешаться. Но я качнул головой, и несчастный адъютант отступил к вагонной стене. Он тоже почувствовал. Молчание русского и его спутников служило прологом к чему-то жуткому. Не дожидаясь очередной бесцеремонности, я предложил всем сесть. Два спутника генерала так и сделали, однако сам русский остался на ногах. Было видно, что он сильно волнуется и желает покончить с целью своего визита как можно скорее. «Государь», — начал русский дрогнувшим голосом, видимо, не в силах более сдерживать гнетущую его тяжесть. «С вашего позволения я начну, ибо разговор нам предстоит, возможно, долгий и нелицеприятный». «Неприятный для вас, надеюсь», — пошутил я, хотя под ложечкой предательски засосало. «А, впрочем, валяйте». Русский взглянул на меня чуть удивленно. Но, видимо, собственные переживания занимали генерала на данный момент гораздо более необычного поведения императора. Шумно вздохнув, он продолжил. «Утром, государь, я разговаривал с руководителем Временного думского комитета, господином Радзянко. Я молчал и только глядел на его лицо. По-видимому, русскому стало нехорошо. Он покраснел от стыда и, очевидно, злясь на себя, оскалился. «Сообразно о беседе с Радзянко имею вам сообщить, государь», — произнес он быстро, торопясь высказать все приготовленное для этой безусловной исторической речи. «Что части Северного фронта полностью одобряют действия Думского комитета. И моим штабом принято решение действовать сообразно указаниям новой государственной власти». Вот и все. Слова вылетели из уст. Неужели так просто? Ваяков дернулся было. Но я осадил его взглядом. Изменника следовало выслушать до конца. «Я сожалею, государь, но теперь уже трудно что-нибудь сделать». Ободренный моим бездействием, предатель быстро заговорил. «Вся страна, все прогрессивные люди Великой России настаивают на реформах. Вы не слушались нас, государь, и мы решились на социальные преобразования сами». Русский от волнения начал глотать слова. «А теперь... придется вам отвечать. В избежании кровопролития в Петрограде, Ваше Величество, вы должны сдаться на милость победителей». Я сдержанно рассмеялся. «Все прогрессивные люди Великой России», — подумал я. «Сколько пафоса». Опять, как и в случае с Радзянко. Неужели эти слепцы действительно полагают себя представителями всей бескрайней, огромной, на самом деле великой, вернее, чудовищной великой страны? Неужели они не осознают, что прогрессивные пролетарии и крестьяне, измученные и озлобленные войной прогрессивные солдаты, уже через несколько дней начнут забивать им в плечи гвозди вместо погон, а в грудной клетке вырезать орлов, насиловать их чистеньких, обученных языкам дочерей, пьянствовать и блевать в дворянских особняках? С яростью взглянул на русского. Увидев царскую злость, русский в первое мгновение словно отшатнулся. Однако сила противника вдруг вдохнула в бывалого генерала способность к продолжению натиска. Не имевший решимости атаковать беспомощное ничтожество, каковым являлся, по его мнению, падший царь Николай, он узрел во мне зверя. Чувство опасности взбодрило его, как всякого хорошего полководца. «Далее», прогремел он тверже. «Положение в Петрограде таково, что теперь Министерство из Думы, о котором мы просили вас, государь, еще совсем недавно, будет бессильно что-либо сделать, так как поднявшиеся на бунт массы не будут этим удовлетворены». Он торжественно выдержал паузу, вдохнул больше воздуха и, наконец, провел завершающий штрих. «Необходимо отречение вашего величества от престола». Ноги мои онемели. Казалось, я ожидал этих слов. Они были прямым следствием сообщения русского об измене. Однако неожиданно и ужасно слова эти словно опустошили меня до самого дна. Смех и злость во мне вдруг притихли, будто пламя, притушенное водой. Едва увидев русского, бредущего ко мне через рельсы, я почувствовал, что тут меня ждет ловушка. Но только сейчас, сопоставив сказанное русским с моими собственными размышлениями, пришло понимание, что именно произошло. Русский стоял прямо передо мной, и его уверенность в собственных силах, его способность говорить с императором столь открыто и дерзко, говорила сама за себя. Спроваженный Алексеевым, я оказался на дне, в центре лагеря вражеских сил, в ставке штаба, подчиненного русскому фронту, среди сотен тысяч солдат, для которых он повелитель, или повелитель для них все-таки я. До момента истории, обозначенного в энциклопедии Каина как час падения российского государства и фактически тысячелетней монархии, оставались еще почти сутки. Но что это означало? Ничего, абсолютно. Мышеловка захлопнулась уже сейчас, стальными зубьями расчленив жертве позвоночник. Даже я, с полным отсутствием опыта заговоров и переворотов, мог бы спланировать действия русского. Окружить станцию всего лишь одним преданным батальоном, заранее объяснив бойцам суть действий. Перекрыть рельсы по ходу движения локомотива, чуть дальше за станцией. Наставить на поезд пару орудий прямой наводкой. Вот и всего лишь. Никуда теперь я не денусь. Не в силах сдержаться, я уперся взглядом в окно, тоскливо глядя в глаза своему отражению. «Конец», — прошептал мне тот, что глядел из покрытого изморозью стекла. Так вот о какой критической ситуации предупреждал меня Каин. Насколько я понимаю, голос царя Николая казался сейчас чужим. «Вы один из участников думского заговора, генерал?» «Обстановка требует. Отвечайте на вопрос». Русский засопел. «Именно так, Ваше Величество», — ответил он сухо. «Северный фронт вам более не подчиняется. Подавление бунта в Питере — это преступление против народа. Мои солдаты не допустят братоубийственной бойни». «Да откуда вы набрались таких слов, генерал?» Снова насмешливо спросил я. «Это правда в последней инстанции. Народу нужна свобода. Даже ценой поражения в войне? Войну необходимо прекратить. Каким образом? Вы ведь военный русский. Вы сами верите в то, что говорите? Каким образом можно прекратить войну желанием одной из сражающихся сторон? Только сдачей. Я могу прекратить войну немедля, если подпишу с немцами безоговорочную капитуляцию и сдам им территорию до Киева и Смоленска. Вы в уме ли?» Но генерал был упрям. «Тем не менее», — произнес он негромко, «согласно решению Государственной Думы, вы будете оставаться здесь до момента подписания отречения. Ни мои полки, ни вы лично не поедете в Петроград». «Вы безумец русский. Иванов уже в царском селе. Алексеев стягивает части для подавления бунта со всех фронтов. Ваш заговор обречен». Казалось, русский весь задрожал. Большое круглое тело его затряслось, как будто в конвульсиях. Он страшно, задыхаясь, смеялся. «Глупо, Ваше Величество», — произнес он, тряся щеками. Ему было стыдно, ужасно стыдно. И он давил в себе дрожь до боли, стискивая кулаки. «Вы всегда были наивны и слепы, но не настолько же, как сейчас. Никто вас в царском не ждет. Вы слышите? Там нет никого. Ни одно из подразделений, выделенных Алексеевым для экспедиции в Питер, не сдвинулось с места. Это даже не измена. Полкам просто не отправили телеграммы с вашим приказом, а вы не соизволили перепроверить. Только георгиевцы, 800 человек, отправились вслед за вами. Но мои войска разоружили их в верстах 20 отсюда, почти 4 часа назад. Иванов прибудет в царское село в абсолютнейшем одиночестве. Но он не разочаруется. Мы отправили его в царское только для того, чтобы он сообщился императрице. Рука моя коснулась взмокшего лба. Я провел ладонью по волосам и молчал. Расстегнул воротник, набрал побольше воздуха, выдохнул. Пухлое лицо русского сделалось совершенно пунцовым. Он отстранился от меня, сгорая от стыда. Сопровождавший его офицером, Вояко Фредерикс, никто на меня не смотрел. Выражение их лиц невозможно было передать. «Через час здесь будут представители Думы», — продолжил русский сквозь заполняющий уши шум. «Они привезут с собой текст отречения от престола. Вы подпишете его, государь, ибо таково решение избранных русского народа». Не в силах больше выдерживать напряжение, я отмахнулся и откинулся на диван. Как и русскому, мне было ужасно стыдно. Не за измену, разумеется, за собственную глупость. Сказано верно, 20 век — это век прогресса. Заговорщики всего лишь не отправили телеграммы верным частям. Чем не ход для политического переворота? Не нужно подсыпать яд, натаскивать наемных убийц. Господи Боже, так вот в чем весь фокус. Объездная дорога на Псков. Стыдливое поведение Иванова. Промедление георгиевцев в Могилеве. Неожиданный вызов меня Алексеевым в ставку накануне спланированного в столице народного бунта. Внезапно все встало на свои места. Так вот, значит, как. Как просто. Представители Думы прибудут сюда через час с текстом отречения. Сюда, в расположении штаба фронта, в место, призванное служить самой крепкой опорой трона. Прибудут всего через час, при том, что от Питера едва ли не сутки пути. Значит, все знали заранее, следили за бронепоездом, за телеграммами, за телефонными переговорами, за каждым шагом. Какие же молодцы, красавцы! Я полагал, что единственным избранным русского народа последнюю тысячу лет является самодержец, обреченно произнес я, взглянув на генерала в упор. Ошиблись, тускло ответил русский. Значит, теперь народ представляет сборище представителей фабрикантов и кучка аристократов, купивших себе депутатские кресла? И кто же это решил? Не я. Но это же глупость. Возвал я, если не к преданности русского, в полном отсутствии которой уже не приходилось сомневаться, то хотя бы к разуму. Вы грамотный человек, генерал. Вам наверняка известна одобренная прошлой Думой процедура избрания депутатов. Нынешний состав представляет от силы 5% от всего населения. Неужели вам это неизвестно? О каких представителях народа идет сейчас речь? Думаю, это заседание капиталов, стремящихся к власти любой ценой. Эти глупцы готовы взорвать страну в разгар войны. В тот самый момент, когда мы приближаемся к решающей схватке с агрессором. Неужели вы, русский, русский генерал, не понимаете этого? Решаю не я. Еще глуше произнес генерал. А кто, дьявол, вас раздери? Казалось, от этого возгласа русский вздрогнул, как от пощечины. «Это заговор ставки», — хрипло заявил он. «Я всего лишь пешка. Так получилось, что вы с императорским поездом прибыли именно на дно. И миссию поручили мне. Впрочем, неважно уже. Это просто слова. Комитетом главнокомандующих фронтов мне только велено задержать вас до прибытия думских». «Ложь. Не верите?» — русский нервно хохотнул. «На станции телеграф. Запросите Алексеева и командующих, а там решайте». Минуты тянулись подобно смоле, густой и неумолимой. Через час после роковой встречи я мерил шагами тесное купе, как зверь в клетке. ощущая, как стены вагона смыкаются вокруг меня. Разумеется, никто не осмеливался препятствовать моим бесцельным блужданиям. Снаружи в морозной мгле бронепоезд плотным кольцом окружили солдаты русского. Серые безликие тени с винтовками наперевес. Между сугробами чернели жерла пушек, а на крышах соседних вагонов притаились пулеметные гнезда. Мы ждали. Ждали представителей Думского комитета. Моих сопровождающих, остатки свиты и атаманцев императорского конвоя. Пока никто не резал и не развешивал на придорожные ели. Но соотношение сил было ясно с первого взгляда. Сотню придворных невозможно противопоставить войскам огромного фронта. Многие из моих спутников еще даже толком ничего не знали. Все догадывались, что происходит нечто ужасное. Но истинный масштаб катастрофы оставался для большинства сокрыт. После мучительных раздумий, посовещавшись с Вояковым и Фридериксом, я принял решение не объявлять подробности двору и охране, чтобы не разжигать и без того накаленную атмосферу, не обострять противостояние и избежать тотальной резни, которая вполне могла бы хаотически вспыхнуть, узная кто-то из рядовых атаманцев о готовящейся измене против царя. Русский не возражал. Энциклопедия моя молчала, но царь Николай, оказавшись в сходных обстоятельствах, со всей очевидностью действовал, как и я, ибо других вариантов логика не предусматривала. Можно было устроить тут бойню, начать палить, рубиться шашками, но к чему? Ведь как бы там ни было, суть ситуации скрывалась отнюдь не в русском и не в делегатах от Думы. Прежде всего, царь ждал мнений своих генералов, командующих штабов и фронтов. От них, а вовсе не от болтунов-депутатов и не от бастующих пролетариев, сейчас зависело будущее российской державы. После нашего разговора русский ушел, и Фридерик с Вояковым отправились с ним. В присутствии графа генерал сделал запросы в ставку и далее командующим фронтов. К солнечному полудню 2 марта начали приходить их сумрачные ответы. Я медленно перебирал телеграммы одну за другой, все глубже и глубже осознавая всю глубину окружавшего Николая предательства. Открытия впечатляли. Первое сообщение поступило от генерала Брусилова, командующего Юго-Западным фронтом, героя войны и моего личного полководца-кумира, популярный военачальник, обласканный медалями, орденами, всеми мыслимыми почестями и наградами, возможными на тот момент в армии и стране, писал своему государю дословно следующее. Ставка. Его императорскому величеству государю-императору. Почитаю долгом своим представить на благовоззрение вашего величества тревогу свою за судьбу Родины и народа. Ныне армия заключает в своих рядах представителей всех классов, профессий и убеждений. Почему не может она не отразить в себе настроение всей страны? Дерзаю всеподданнейше доложить вашему величеству о крайней необходимости принять срочные меры для успокоения населения. И позволяю себе думать, что при существующих ныне условиях, обращенным к вашему величеству требованиям Думы, надлежит дать полное и всецелое удовлетворение. Брусилов. Чтение посланий происходило все в том же вагоне-салоне, защищенным от зимней стужи трехслойным стеклопакетом и стальными стенами бронепоезда. Мне, однако, казалось, что я держу в руках обжигающий пальцы лед. Подобные телеграммы пришли от всех, за исключением командующего Западным фронтом, генерала армии Эверта, который, по словам Алексеева, отсутствовал на данный момент в своем штабе и разъезжал по окопам. Но все остальные ответили. Телеграмму прислал даже командующий Балтийским флотом вице-адмирал Непенин, которого, если не обманывала меня Каиновская энциклопедия, пьяные матросы исколют штыками, а потом пристрелят в сортире, спустя всего несколько месяцев после моего отречения, которого с таким жаром сейчас добивался от меня вице-адмирал. Все лидеры армии как один призывали царя принести жертву на алтарь Отечества и народа, отказаться от власти. «Собаки!» — размышлял я со злостью, сминая бумаги. Слезы почти наворачивались на глаза. Сам император был стоиком и, вероятно, мог сдерживать свои чувства. Однако я не являлся царем Николаем II и не мог этого терпеть. Руки дрожали, перебирая обжигающие ледяные листы. Глаза почти не видели текст. Одна телеграмма поразила более всех. Длинная лента, пришедшая с Кавказского фронта, даже не наклеенная, как обычно, на телеграфный бланк для удобства чтения, вещала. Ставка. Его императорскому величеству, государю-императору от командующего Кавказским фронтом великого князя Н.Н. Романова. Это писал царю его родной дядя, великий князь, тоже Романов. Текст гласил. «Я, как верноподданный, считаю по долгу своему и духу присяги необходимым молить Ваше Величество спасти Россию и вашего наследника, зная чувство любви ваше к родине и цесаревичу Алексею. Осенив себя крестным знамением, передайте ему ваше наследие. Другого выхода нет. Как никогда в жизни молю Господа подкрепить вас». Писано Тифлисе. Великий князь, генерал от кавалерии Николай Николаевич Романов. Во рту стало кисло. Дочитав, я с отвращением сплюнул на пол, в очередной раз шокировав стоящего в этот момент рядом Фридрикса. Чёртовы изменники. Должно быть, для самого Николая II только что прочитанное письмо явилось самым страшным ударом. Никто из его генералов не оказал ему поддержку. Но это можно было еще перенести. Однако то, что даже родной дядя, ближайший из близких, внук самого Николая I, призывал его к отречению, просто не укладывалось в голове. Не только в его, в моей. В отличие от моего реципиента, великий князь Николай Николаевич не приходился мне родственником. Но до чего же было противно. Масштабы заговора просто поражали. Охватывающий Думу, крупнейших заводчиков, министров правительства, верхушку армии и флота, тщательно продуманный и при этом, как показало будущее, совершенно безумный по результатам, он столкнет страну в пропасть. «Нет уж, к дьяволу!» — внезапно подумал я. Царь Николай всегда обращался к Богу. Однако, учитывая обстоятельства, время Бога должно было убраться сейчас ко всем чертям. Я не собирался сдаваться. И демоны, недоступные канонизированному православием Николаю, были вполне доступны никчемному хронокорректору с щенячьей кличкой Ники. В конце концов, для Ники и Каина это всего лишь попытка. Скомкав послание великого князя, я привычно бросил его в ведро. Наконец, думские прибыли, о чем и доложил Ваяйков, войдя в салон и звонко щелкнув каблуками. Дослушав флигель адъютанта, я выбрался на платформу, чтобы вдохнуть свежего зимнего воздуха перед самыми страшными переговорами в своей жизни. На улице стоял легкий мороз, шел снег. Издалека медленно наползал на станцию новый незнакомый мне поезд. Короткий, словно обрубленный, жуткий в мутном свечении звезд, отражавшихся в грязно-снежном покрове. Весь освещенный огнями, он состоял из паровоза с одним вагоном и медленно выдвигался из темноты. Это прибыли господа из Думы. Господами, собственно, называл их генерал Русский. Именно так, господа-делегаты. Однако это было не просто вежливое обращение, принятое межроссийскими подданными. На станцию Дно прибыли действительно господа. Господа моего будущего и будущего огромной древней страны. Не знаю почему, но руки мои при виде чужого поезда снова затряслись. Хотя непосредственной опасности жизни или здоровья моему в этот печальный момент ничего не грозило. Я взглянул в вагонное стекло. В слабом отсвете станционных огней там отражалось смертельно бледное лицо царя Николая. Кожа выглядела коричневой, морщинистой, будто опаленной жаром. Под глазами налились чудовищные мешки. След бессонницы и переживаний. Измена, трусость и обман. Кажется, так написал сам Николай в день отречения в своем дневнике. Реальная запись из дневника Николая Александровича, сделанная в день отречения от престола. Разумеется, в той реальной истории. Об этом писала энциклопедия. А что же напишу я? Воистину, лучше, чем царь, не скажешь. Тем временем короткий состав окончательно остановился. Дыхнул в морозную ночь раскаленным паром. Стальные колеса замерли над стальным полотном. Какие-то фигуры начали прыгать с подножек. Не в силах более наблюдать за явлением изменников-победителей, я вернулся в вагон-салон. Туда же через пару минут, победно блистая глазенками, ввалился генерал Русский. Он не нуждался в думских, чтобы убить или низложить монарха. Стрелкового батальона на это хватало с лихвой. Однако в поддержке нуждались останки дырявой совести. Матерый вояка боялся грешить один. «Господа депутаты прибыли, Ваше Величество», — с некоторым вызовом сообщил он мне. «Изволите принять, государь?» Вояков фыркнул. Глаза Фридрикса наполнились гневом. «Разве у меня есть выбор?» — спросил я Русского, не глядя на изменника и не оборачиваясь. «Просите». Новые господа России вошли один за другим. На этот раз я обернулся и внимательно оглядел гостей. Заочно знакомый по энциклопедии со многими участниками февральских событий, я сразу узнал вошедших. Их было трое. И это меня удивило. В начальной версии истории царя Николая за отречением к нему явилось только два депутата — Гучков и Шульгин. Об этом также скомканно сообщала энциклопедия. Вероятно, последняя беседа со мной все же оказала на Родзянко некоторое воздействие. И он явился дополнением в предательском трио. Родзянко вошел вторым, Шульгин — третьим. Но первым вошел Гучков. Дальнейшая диспозиция не изменилась, оставшись той же, что и на переговорах с Русским. Мы сели за небольшим столиком. Вокруг царили тепло и уют, зеленый шелк по стенам и мягкий электрический свет, изливающийся на него с потолка. Политическую программу изложили мне, не стесняясь и сухо, суровым чиновничьим речитативом, почти дословно повторив слова командующего фронтом об отречении. Мне оставалось лишь слушать и бессловесно кивать. Вся эта игра с переворотами являлась не моим делом, ведь я не являлся русским, и тем более русским царем. Однако страшное чувство вдруг заполнило меня изнутри. Я слабо знал историю. После знакомства с энциклопедией, возможно, немного лучше, чем среднестатистический обыватель, но все же до профессионального историка мне оставалось невообразимо далеко. Однако мне был известен простой, несомненный факт. Россия являлась одной из величайших империй, когда-либо созданных человечеством. По занимаемой территории чудовищная русская монархия превосходила Рим, Византию и империю Карла Великого вместе взятые. И то, что ее конец вдруг явится столь ничтожной, позорной, ублюдочной данью, потаканием прихоти мелкой кучки интриганов, не рассчитавших бешенство голодной толпы, было неправильно, неверно. Все было не так. Как будто Александр Великий скончался в начале своих славных походов. Как будто бы Цезарь умер от гриппа в Галлии, не перейдя Рубикон. Все это не укладывалось в голове. И вдруг, совершенно четко, как будто отщелкнув тумблером где-то в самой глубине чужого мозга, я понял ясно и чисто, словно увидев перед глазами картинку с потрясающим разрешением. В самых мельчайших деталях. Такого нельзя было допускать. Станция «Дно». В то же мгновение. Тяжелая тишина повисла в душном купе вагона, пропитанном запахом пота, табака и страха. Я медленно выпрямился из позы сгорбленного ничтожества и взглянул на господ депутатов в упор. Взгляд, до этого блуждавший по узорчатому ковру под ногами, встретился, наконец, с глазами истинных избранников народа, фабрикантом-миллионщиком, дворянином-дуэлянтом и земельным магнатом. Куда уж мне с моей царской рожей? Я понял, текст достаточно прост. Произнес я, и собственный голос показался мне чужим, спокойным, почти бесстрастным. «Вы дадите мне время?» Хотя бы полчаса. Гучков, этот самоуверенный человечишка, даже не пошевелил губами в подобии улыбки. Его холодные глаза скользнули по мне, будто оценивая товар на аукционе. «Разумеется, Ваше Величество», — ответил он, и в его тоне не было ни тени почтения, только плохо скрываемое торжество. Ваяйков, мой верный флигель-адъютант, не выдержал. Его лицо исказилось от ярости, и он резко шагнул вперед, словно готовый броситься на Гучкова. «Прекратите поясничать, сударь!» — воскликнул он, и его голос дрожал от бессильного гнева. «Перед вами все-таки император!» Но Гучков лишь презрительно скривился. Он чувствовал себя победителем, хозяином положения. И эта уверенность придавала ему наглости и хамства. «А вы, любезнейший, потрудитесь не вмешиваться!» Отчеканил он каждое слово, будто вбивая гвоздь в крышку гроба. «Мы прибыли разговаривать не с вами. Будете мешать. Вас выведут из салона вон». Ваяйков было вспыхнул, но я резко вскинул руку и заставил его молчать. «Хватит», — сказал я тихо. «Извольте прекратить этот фарс». В комнате воцарилась мертвая тишина. Ваяйков стоял бледный, как призрак. Его пальцы судорожно сжимались и разжимались. Гучков, несмотря на всю свою самоуверенность, нервно постукивал карандашом по колену. Он понимал, что зашел слишком далеко. Русский, предатель в генеральских погонах, покрылся испариной. Капли пота медленно скатывались по его щекам. Даже Шульгин, монархист по убеждениям, но трус по натуре, дрожал, как осиновый лист, не смея поднять глаз. Я посмотрел на них. На всех этих людей, которые всего за несколько прошедших мгновений превратились из моих подданных в моих судей. На лжецов, изменивших присяги, осмелившихся диктовать условия тому, кого еще вчера называли помазанником Божьим. Не сказав больше ни слова, развернулся и вышел. Слова были совершенно излишни. Дверь за спиной закрылась с тихим щелчком. Вагон-салон, как любой другой вагон любого поезда, пусть даже личного Его Величества императорского бронесостава, имел два выхода. Первый, в который вошли господа, и второй, через который я только что вышел. Тамбур мог вывести меня в следующий вагон, предназначавшийся для сна и отдыха. Там я мог остаться наедине с самим собой. Двери вагонов, ведущие на перрон, были закрыты. Вдоль линии дежурили солдаты русского. Не революционные солдаты и не толпа из рабочих, разграбивших арсенал. Обычные солдаты обычной армии, серьезные, спаянные дисциплиной. Отнюдь не бунтовщики. Вероятно, я мог бы раскрыть сейчас дверь, кинуться вниз, закричать. Конечно, меня бы узнали, и тогда, вероятно, призови я на помощь. Кто-то из монархически настроенных стрелков вступился бы за меня. Только смысл? Русскому подчинялся весь фронт, и черт его знает, как отреагируют рядовые, если я велю им стрелять в своего командира. Мозг лихорадочно соображал. Так вот, о каком именно критическом положении меня предупреждал хронокорректор. Отпущенные мне 7 дней я немыслимо заблуждался. С уверенностью, основанной на невежестве, я ожидал угрозы от всех. От социалистов, от рабочей партии, от бунтующих пролетариев, от гнева голодной толпы, от солдат гарнизона, не желающих воевать за чуждые им интересы, от депутатов Думы, наконец, от промышленников и даже от зажиравшихся аристократов. А оказалось, банальней. Николая сверг заговор генералов. Энциклопедия повествовала мне ясно о последующих событиях. После отречения императора Дума, эти крикливые болтуны, способные лишь плести интриги, не сможет удержать власть. А легитимности или веры у них, в отличие от меня, просто не хватит. Как только я поставлю подпись под отречением, все провалится в пропасть. Только после отречения императора рабочие партии начнут собирать отряды из пролетариев. Только после этого, когда отпустятся вожжи, взбунтуется Красный флот. Только после этого начнутся солдатские мятежи, немыслимые в воюющей армии. Но пока еще ничего этого не было. только кучка подонков в соседнем вагоне, демонстрации безработных в столице, стрельба в воздух резервных тыловых частей, не желающих отправляться на передовую. Смешно. При всех стараниях я не преодолел черту, которую не смог перейти Николай II. Со всеми знаниями из будущего, с моим современным взглядом и якобы более решительной волей, я оказался бессилен против удара предателей в спину. Чуть более оперативные сборы в Ставке, чуть более быстрая отправка с мнимыми войсками на Петроград. И все. Результат тот же. Царь в западне, в окружении вражеских солдат с кучкой никчемных придворных. Через стенку сидят Гучков и Родзянко. Я подпишу отречение. Или. Кстати, что будет, если «или»? Логика предписывала простейший выход. Табакеркой в висок, как Павлу, удушение подушкой, как Петру Третьему. А проще — полет свинца в лоб. 20 век, черт бы его побрал. Это столетие неумеренного прогресса. Табакерки нынче не в моде. Убьют, потом объявят, что отрекся. Миллионы людей в губерниях и областях Великой России не будут сличать подписи на бумагах. Есть телеграф, есть газеты. Между прочим, предыдущее — реальное отречение. По данным энциклопедии было написано Николаем на телеграфном бланке простым карандашом, не пером. Тем не менее, это не помешало. Наследником является малолетний Алексей, а значит, мое отречение в его пользу всего лишь формальность. Один выстрел в голову, и императором автоматически станет маленький больной цесаревич. «Ну что же, Николай Александрович?» Криво усмехнулся я, обращаясь к своему альтер-эго. «Мое присутствие тебя не спасло. Мы опять проиграли. Или...»